Японские сезоны. Хайку. Зима. В переводе Александра Долина. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Краски зимы. Палисадник зимой. Месяц вытянулся в нитку на певы сверчка. Басё. Камфорный лавр напитались влагою корни от зимних дождей. Бусон. В долину спущусь, приму знакомого ванну, зонтик под снегом. Бусон. Зимнее утро. Какая отрада увидеть дым над отчим домом. Бусон. Снежный закат. На гнездовье в плавнях вернулись водяные птицы. Бусон. Заморозки. Вдалеке журавля больного вижу на поле. Бусон. До самых костей пробирает холод в постели. Морозная ночь. Бусон. Холодная ночь. Все гремят котлами соседи. Назло мне, что ли? Бусон. Зимою в доме у светильника я один. Пишу, читаю. Бусон. Слышен скрежет пилы. Какой-то бедняк за работой в зимнюю ночку. Бусон. Зима уж близка. Заискрились под солнцем перья у коршуна на груди. Сирао. Никнет мискант. Низко-низко склонились метелки. На глазах холодает. Исса. Зимнее поле. Вдалеке запоздалый жнец. Солнце садится. Гёдай. Новый сад заложил. Наконец пообвыкли в нем камни. Первый зимний дождь. Сядо. Капли на крыше по свежей соломе стучат. Первый зимний дождь. Кёроку. Зимний дождь. В полутьме на закате бормочет жаба. Тоскливо, глухо. Бусон. Петух прокричал. Зимний дождь барабанит по крыше. Притихли коровы в хлеву. Басё. Первый зимний дождь. Обезьянка и та не против надеть плащик мино. Басё. Первый зимний дождь. Кажется, сегодня все мы малость постарели. Басё. Первый зимний дождь. В сердце моем надолго останется он. Кёси. Зимний дождь моросит. Разбрелись коровы по лугу. Всюду торчат рога. Ранко. Хлынул зимний дождь. Только я вбежал в свой дом, и вновь прояснилось. Юйнен. Что за дивный вид? Яркие цветы аниса под зимним дождем. Бусон. Звезды в пруду. Мелко-мелко дрожат отражения. Зимний дождь идет. Сора. Какой же упрямец. Ловит рыбу под зимним дождем на вечерней зорьке. Бусон. Против ветра иду. Зонтик толкает обратно. Время зимних дождей. Сисейдзё. Начало зимы. Показал двухлетние крошки, как держат хаси. Гёдай. Видно по тени от сушильного шеста. Настала зима. Сики. Холод поутру. На заборе тень корзинки для сбора чая. Исса. Как тяжел первый снег. Опустились и грустно поникли листья нарциссов. Басё. В старом пруду сандалия из соломы. Падает мокрый снег. Бусон. Куры и в птичнике спят, а тем временем снег все плотнее укрывает поля. Кен. Лают собаки, Верно, путник деревни прошел. Ночной снегопад. Мэй-мэй. Сильный снегопад. Через горные заставы проход сейчас закрыт. Бусон. На дворе снегопад, но под вечер окрашены в пурпур дальние горы. Сики. Хруп да хруп за стеной, лошадь мирно жует солому, ночной снегопад. Кюкоку. В пределе Цудзидо зажигает жаровню монах, снегопад под вечер. Сики. Открываю жаровню, неподвижно висит над пеплом сонный паук. Кёси. Из соседних дворов еле слышен крик петушиный. Ночной снегопад. Сико. Смотрю на огонь, слышу завывание ветра. Ночной снегопад. Рёта. Снегопад во время болезни. Уж сколько раз выходил я, чтобы измерить глубину снега. Сики. Тихо падает снег на уток, что плавают парой в старом темном пруду. Сики. Ночной снегопад окончился, как засверкали деревья в чаще. Тококу. Даже мерзкой вороне это снежное утро к лицу, ишь, как похорошело. Басё. Зимнее блюдо, но в тарелке олеет бутон, орали и время цвести. Рогэцу. В зимний денек тепло на морском берегу, но мискант весь высох. Рогэцу. В этот зимний день вырубили 5 деревьев, а может быть и 6. Рогэцу. До того замерз, что метлу свою оставил, где-то под сосной. Тайги. Все понятно мне про того, кто жил здесь прежде, даже как он мерз. Исса. Уборная тут, фырчит лошадь из конюшни, ночная стужа. Исса. Зимняя ночь. Слушаю, что делают соседи за стеной. Кикаку. В хижине зимой ископаемого зверя рисую на листе. Рогэцу. Лезвие ножа звякнуло о край колодца. Какая стужа! Бусон. Этот звук пилы — отголосок бедности. Зимняя полночь. Бусон. Слышно, как в ночи мышь скребется по тарелке. Какая стужа! Бусон. Где-то возится мышь, все грызет без устали зернышки аниса. Бусон. Зимнее безлюдье. Прохожу по деревушке, лают собаки. Сики. Холодная ночь. Утекают прямо в море струи водопада. Кёкусуй. Где-то плюхнулась с плеском крыса в чан с водой. Холодная ночь. Тайги. Столик с ужином. Свет из комнатки напротив. Какая стужа. Исса. Кисть хотел отогреть, да не рассчитал и сгорела в пламени свечи. Дзёсо. Холодная ночь. Замерзшую кисть кусаю гнилыми зубами. Бусон. Сноска. Имеется в виду кисть для письма и рисования. Голову поднял, смотрю на себя в ночи. Какая стужа. Райдзан. Путешественник. Рыба жмется корки льда в пруду Кинкакудзи. Рогэцу. Зимнее небо на краю утеса застыла сосна. Вдалеке. Гёдай. Зимний денек. Замерзает тень моя верхом на коне. Басё. Зимний денек. От меня вперед протянулась моя же тень. Кидзё. Зимняя стужа, мошкара не прилетает на свет фонаря. Сики. Стало холодать. Груди крепко прижимаю милую малышку. Сики. Вот и соседи потушили в доме свет. Холодная ночь. Сики. Прибил паука, и теперь один коротаю холодную ночь. Сики. Вместе с матушкой ждем из города сестру. Холодная ночь. Сики. Холод ночной. На порогах струи потока звучат иначе. Сики. На постоялом дворе в пути. Жгу в жаровне хвою сосны, подогреть слегка полотенце. Какой же холод. Босё. Промерз до костей под тоненьким одеялом. Морозная ночь. Бусон. Князь проследовал с пышной свитой и опять холодом дыхнула. Сики. Гора Сираны остывает волчий помет. Какая стужа. Сики. Чьи-то голоса удаляются в ночи. Какая стужа. Яха. В этот зимний день пригревает солнышко, но какой мороз. Аницура. На холодной заре тусклый солнечный свет сочится сквозь снежную стену. Рогетсу. Какая радость видеть вновь синеву небес. Снег лежит на крыше. Рогетсу. Зимний пасмурный день. На уборные белые пятна птичьего помета. Рогетсу. У самых ворот застывает в храме Мии колокольный звон. Иса. Подпись к автопортрету. Даже со спины видно, как же у него мерзнет голова. Иса. Исчезает вор, с крыши прыгая на крышу, холодная ночь. Бусон. В зимней рощице вору слышится, как в храме колокол пробил. Иса. В долину спущусь, приму знакомого ванну. Зонтик под снегом. Бусон. Зимняя пора. Отскребает нагар с котлов юная шлюшка. Исса. Кончается год. Шум у мастеровых в квартале всю ночь не смолкает. Госин. Кончается год. От отца усердно прячу прядь седых волос. Ицудзин. Завидую тем, кого мать с отцом журят. Кончается год. Исса. Ну что уж теперь, нечем мне похвастаться. Кончается год. Исса. Кончается год, а я все бреду себе в сандалиях, в шляпе. Босё. Гав, гав, лает пес, провожает вместе со всеми уходящий год. Исса. Собрались втроем на проводах года выпить, затеяли ссору. Босё. Брыкаясь, легаясь, не оглядываясь назад, старый год уходит. Сенкаку. На ночной тропе пробиваюсь сквозь метель. Вот и год проводили. Сяра. В бедной лачуге старичок беззубый кличет. Сясти, иди в дом. Исса. Сноска. На праздник весеннего равноденствия перед началом весны в доме по обычаю рассыпают бобы, приговаривая «черти вон, счастье в дом». Посплю, пожалуй, ведь случится лишь на завтра этот Новый год. Бусон. Я было хотел никогда не стариться, но колокол звонит. Дзюкун.